клонясь пламенем огненных очей. Он зрит в людские сердца, он в Отце и в нем Отец, он Слово. Бога уповать, силу и...